Ха-ха-ха-ха, откликнулся я согласно. Что бы там ни было, но ко второму привалу я буду готов. И решение своего не поменяю. А вообще показательная ситуация. Стало заметно, что появление разумного пожирателя действительно сильно выбило меня из колеи. Таким безвольным быть для меня теперешнего нетипично. Эйримар уже порядком повыбил из меня слабость. И не какой-то плотоядной твари мне ее возвращать. Еще посмотрим, кто будет смеяться посильнее. Посмотрим, угрожающе протянул мертвец в ответ на мои мысли. Тут я обратил внимание на маг, все это втирающего мне про какие-то страхи перед искусством и что они на самом деле совершенно беспочвены. Ладно, неважно, заметив, что меня его слова особо не трогает, вор перестал читать нотации. Кивнув мне напоследок, он ушел обратно к своим телохранителям. Некромант ими занимается уже порядочно. Приводит костяков в порядок, после свидания с разозленным Тарлом. Идти они еще кое-как вроде могут, по итогам этой встречи, но вот сражаться, вряд ли. Ты каких людей предпочитаешь, Андрюшка? Поинтересовался пожиратель, убедившись, что маг удалился на приличное расстояние, вот если честно, чтоб потолще, да побольше. Каюсь, люблю чревоугодничать, вот нечего ему делать. Опять, похоже, хочет подрючить мне мозги. Отвали. Я людей не ел и есть не собираюсь. Хмуро ответил я тем временем, после чего с внезапным озарением воскликнул: «Откуда ты знаешь мое имя?» «Ой, да ладно тебе скромничать. Не ел он людей, ну, конечно. А у меня прабабушка была личем, безэмоционально, как и всегда», ответствовал мертвец. «Хватит нести чушь», резко выплюнул я. «Откуда ты знаешь мое настоящее имя?» «Ну, конечно, чушь. Откуда? У меня прабабушка. Я же сущность, созданная с помощью магии Арита», снова проигнорировав мой вопрос, продолжил он нести бред. Я чуть зубы себе не сгрыз, с таким громким скрежетом свело их у меня судорогой во рту. «Ну-ну, не злись. От этого, говорят, давление повышается, и почки раньше времени отказывают», продолжал издеваться пожиратель. «Впрочем, я уже взял себя в руки». Добавил еще один пункт к своему черному списку и резко успокоился. «Ладно, ладно, полегче, приятель», — протянул мертвяк, как будто испугавшись. «Если уж хочешь так знать, откуда все это, твое имя, некоторые обороты речи и прочее, то я тебе не скажу. Очередную попытку меня подначить я проигнорировал. Ведь ты ведь уже и сам все должен был понять», — продолжил свою мысль мертвец. «Тебе достаточно всего лишь заглянуть в свой внутренний мир. Медитация там, туда-сюда и прочее». Вычленив суть из слов пожирателя, я решил последовать его совету. Заглядывать в память, когда твой мозг, словно банк данных, готов в любое время предоставить тебе любую информацию, довольно просто. То, что я увидел, меня совсем не обрадовало. И как я мог этого раньше не замечать? Наверное, из-за того, что просто не было необходимости присматриваться. Сейчас же пугающая истина впервые предстала передо мною во всем своем неприглядном свете. Моя память пестрела дырами. В какой-то мере они были незначительными. Говоря на чистоту, даже самый большой провал по моим прикидкам составлял каких-то 5 минут моей жизни. Но этих дыр было много, очень много. Кто-то безжалостно лишил меня дорогих и не очень моментов моей жизни. «Понял», — спросил меня пожиратель и, не дождавшись ответа, пояснил: «Это, так сказать, память о нашей первой встрече с тобой. Хм, забавно, неплохой каламбур ведь, память в памяти. Что?» — в растерянности отозвался я. «Ах, как ты мог забыть тот романтичный момент?» — поинтересовался холод из темноты. «Тогда, когда мы встретились в первый раз, я только начал тебя откусывать, нежно, по крохотному кусочку, как вмешалась та противная девчонка и испортила нам весь интимный момент. Хорошо, хоть я от природы бережливый, кое-что из откусанного смог сохранить, да и остальное, более-менее проживав, осознал, что уже куда более осознанно», воскликнул я через плечо. «Благодаря этому то мы с тобой и братья. Я лишь отражение тебя, От слов пожирателя тянуло могильным холодом даже больше, чем обычно. Понятно, на этот раз взять себя в руки оказалось тяжелее. Чертова тварь, выбивает у меня почву из-под ног, стоит только на секунду прийти в себя. Круто, да. Поинтересовался мертвец, тем временем. Его вопрос я проигнорировал, задав в ответ свой. Что с ней? Думаю, пожиратель поймет, о ком я. Не знаю, почему я не задал этот вопрос. Например, в первый же момент нашего знакомства с этим отродьем. Может, просто боялся услышать ответ на него. Переваривается, лениво сообщил мне мертвец. Каха, как? Похоже, у меня не получилось сдержать свое удивление. Так же, как переваривается, тот мелкий недомонстр у тебя в желудке. Механизм, конечно, немного отличается, но суть та же. Любезно пояснил мне мертвяк. Сколько ей еще осталось? Вроде бы довольно спокойно уточнил я. К сожалению, пожирателя это не обмануло. Да, ладно тебе. Неужели ты всерьез собрался избавиться от своего любимого младшего братца из-за какой-то незнакомой тебе девчонки? А я и не верил. Пораженно выдал монстр. Неужели ты думаешь, что когда я закончу с ней, у нас с тобой все произойдет так же? Что, не так? Скептически отозвался я. Нет, конечно. У нас с тобой все будет по-другому. Я буду есть тебя очень-очень медленно, откусывая раз за разом по маленькому кусочку. Может быть, ты даже найдешь подобное приятным. Начал рассказывать пожиратель лениво, но уже в следующее мгновение, сменив тон, он продолжил. Если, конечно, ты не оставишь эти свои дурацкие мысли насчет избавления от меня. Если сделаешь это, я так и быть съем тебя быстро и почти не больно, а не подавишься. Мысленно отозвался я и тут же сжался от того бессмертия, которое только что хватанул. Насмешил. Мне даже прислушиваться к тебе не надо, чтобы понять, как ты меня боишься. Что ты мне можешь сделать? Как ни в чем не бывало, отозвался пожиратель. И я понял, ничего. Ничего, несмотря на все мое бахвальство и дурацкую надежду. Я действительно его боюсь. Как бы ни лгал себе, он гораздо сильнее. Единственное, что я могу сделать, пойти и убиться. Причем так, чтобы тело не выжило ни при каких условиях. И больше ничего. Ну-ну, чего, ты в самом деле. Начал меня утешать пожиратель. С той девчушкой еще не скоро закончу. Может, годик или полтора. Веселись, пока можешь. Сделать ты все равно ничего не сможешь. Я понял, что он сломил меня. Я всегда знал, насколько слаб. Дело даже не в пожирателе, а во мне. Ничего не могу, я не в силах, давно стали для меня девизом в той жизни. И даже здесь, не успел я в себя поверить, как жестокая реальность тут же расставила все на места. Ха, я и изменился. Разве что внешне. Внутри я все тот же трус и слабак. Даже сейчас, осознавая, что у меня нет никаких выходов, кроме самоубийства, я не могу решиться. Вот так взять и прекратить свою жизнь. Не потому, что она мне так ненавистна, а потому что я должен. Что с тобой происходит? Присев рядом со мной, спросила Шана тихо. Я даже не заметил, когда она подошла. Анх, что? Рассеянно отозвался я. После того случая, ты не в себе. Вот почему, я спрашиваю. Что с тобой? Продолжила девушка. Эх, нашел, что ответить. В голове было пусто. Неужели, винишь себя? Чхто? Нгетх, от удивления я даже немного пришел в себя. Сразу же огляделся вокруг. Не заинтересовал ли кого-нибудь мой разговор с големом, а то, не дай бог, увидит. Проблемы девушки обеспечены. Вокруг все было спокойно. Остальные были заняты своими делами, чтобы не обращать на нас внимания. «Винишь других», – прошептала девушка, после чего, отвернувшись, совсем тихо уточнила, «меня, например, нхет, хонишна, кхагдгвабхита шладатакхэнгхэсли». Даже головой отрицательно покачал. «Правда». «Хорошо», – с затаенной радостью отозвалась девушка, повернувшись ко мне, и тут же стала снова серьезной. «Тогда что с тобой? Какая трогательная забота», – хмыкнул пожиратель. От его слов у меня в душе вдруг шевельнулась злоба. «Не шикха, тем временем», — ответил я девушке. «Не лги, пожалуйста», — мне показалось, что в голосе Шаны проскользнула грусть. «Что тебя гложет? Скажи мне, с шикха ты всила», — ответил я, прежде, чем подумал. «Зачем? Зачем я веду с ней этот разговор? Сказал бы, что виню себя в произошедшем, она бы тут же и успокоилась. Так зачем я впутываю ее? Она здесь совсем ни при чем». «Именно», — тут же откликнулся пожиратель, — «слишком уж она любопытная». «Не лезь», — вдруг подумал я. «Тебе напомнить, кто здесь главный?» Тут же бросил пожиратель. От этого меня аж передернуло. Злоба стала только сильнее. Не надоело меня запугивать? С трудом сдерживаясь, спросил я у мертвеца. «Же вижу, с тобой что-то не так, Шана опять вернула меня к реальности. Ты и раньше был скрытным и необщительным, но сейчас с тобой, не знаю, что-то не так». «Нхет, все нормхально», — отозвался я неожиданно уверенно. Отчаяние ушло. Страх тоже. Я действительно успокоился. В голове завертелись шестеренки. «Что ты задумал?» — подозрительно протянул пожиратель. «Ничего», — довольно отозвался я, осознав, что мне удалось скрыть свои мысли. «Точно», — уточнила у меня Шана, тем временем. «Тхашна, ббудхюверенгха», — доверительно сообщил я девушке. «Смотри, как бы ты не пожалел о своих поступках». Голос пожирателя был сух и безэмоционален. «Все может быть», — отвлеченно подумал я. В тот момент мысли мои вертелись вокруг проблемы пожирателя. «Как бы так это провернуть?» — подумал я. «Что провернуть?» — тут же спросил пожиратель, и я не смог сдержать улыбки. «Рано я сдался. Последняя проверка пройдена. Может он читать все мои мысли? Как же? Пудрил мне мозги, а я велся, но теперь хватит. Вполне возможно, он и самые громкие из них еле слышит. Верить его словам? Да никогда. Слишком рано, мразь, ты списал меня со счетов. Еще ничего не решено. Есть воля бездны, где-то далеко внизу. Есть уроки магии, неожиданно свалившиеся на меня. Шансов у меня полно. Да и к тому же, с чего я вообще взял, что пожиратель может теперь контролировать тело? Если бы мог, небось уже сделал это. Чертов лгун. Ничего особенного, кроме способности болтать, он не приобрел. Стал чуточку умнее, и все, я типа должен дрожать. Хрен ему, а не вздернутые кверху руки. Мысли опять вернулись к воле бездны. Раньше я уже задумывался о том, чтобы убедить Артура взять меня с собой в глубины бездны. В подходящий момент я просто вышел бы из отряда и дошел остаток пути до воли сам. Теперь же мне не остается иного выхода, как идти одному. Поумневший пожиратель может наделать делов. Сено с Шаной тоже лучше оставить в лагере искателей. Вряд ли, конечно, пожиратель сумеет им навредить, но я не хочу проверять это на практике. Все-таки они, да уж чего там, единственные мои друзья, а значит, я не позволю им навредить. Поглощенный планами, я и не заметил, как Карт скомандовал подъем. «Помни, на следующем привале, иначе сырая мана опять начнет накапливаться», — проходя мимо меня со своей охраной, обронил Ворд. Судя по уверенному шагу скелетов, ремонт некромант завершил. Следующий привал мы устроили уже на 22 уровне. Я, кажется, даже уже перестал обращать внимание на монстров, которые встречались нам по пути. Скольких мы убили? В голове уже не откладывается эта лишняя информация. Зато в ней стала откладываться другая. Например, дизайн 22 уровня. Он оказался на удивление разнообразным. Мало того, что у самого перехода нас встретила настоящая кирпичная кладка. Причем, если бы не приевшийся цвет камней бездны, я бы не отличил ее от кладки Кремля. Хотя я никогда особо не присматривался к размеру кирпичей в кремлевской стены, так что утверждать не могу. Если бы только это, но через каких-то десяток метров кирпичи плавно влились в кучу необработанных камней. Громадные, неотесанные, разных форм, каменюки держались вместе лишь каким-то чудом. Чуть дальше вид стен опять сменился. На этот раз они притворились стенками пещеры. И если бы не идеально ровный потолок над головой, я бы, может, и поверил в их натуральность. Потом вид коридоров менялся еще несколько раз. Порой они были похожи на что-то из моего мира, порой не очень. Как бы то ни было, вскоре это приелось. Никого уже не удивляли переходы между участками 22 уровня. Меня в том числе. Мою голову занимали мысли о предстоящем в скорости уроке магии. На вялые попытки пожирателя отговорить меня от них, я никак не реагировал. Мне было любопытно, чем же мы с Вартом займемся в первую очередь. На привале я получил возможность удовлетворить свое любопытство. Мы с некромантом расположились немного в стороне от остальных. Чтобы я не отвлекался во время урока, кукловод отослал своих скелетов патрулировать выход из зала. Мне же пришлось отцепить от себя сено, который, видно, всерьез решил поселиться у меня на горбу и вручить его в руки Ши. Та отреагировала на это спокойно, как всегда. До сих пор не понимал этого ее отношения к паучонку. Нормальная девушка визжала бы уже в тот момент, когда краем глаза заметила бы моего любимца, а ящерка ничего. Хотя, может, у ее расы психология другая. Шантири на время урока сочла за лучшее составить компанию патрулирующим скелетом. Так или иначе, мы остались с некромантом наедине. «Ты что-нибудь знаешь о магии?» С такого вопроса начал наш первый урок Ворд. «Некхасабакх», немного увильнул я. «Конечно, я не раз и не два видел магические книги. Даже читал их иногда, когда Арит не видел. И эти знания никуда не делись. Что-то, может, я и почерпнул, но вот целостного понимания магии среди моих знаний как не было, так и нет. Тогда для начала тебе стоит знать, что почти любая школа магии является по своей сути сплетением общеизвестных путей управления первозданной силой». Ничуть не удивился моему незнанию Ворд. «Нет никаких энергий смерти, огня или чего-то подобного. Все это чушь необразованных знахарок из глубинки. Существует только один вид энергии – мана. Ее используют и мастер земли, и архимагистр некромантии, и даже самый распростой студент-огневик, только поступивший в Академию Серебряного Союза. Я не буду учить тебя какому-то конкретному пути, лишь основа, которая в той или иной мере позволит тебе пользоваться заклятиями из разных школ», – продолжил некромант. «Сейчас самое важное для тебя, Тисмар, развить в себе самоконтроль и концентрацию. Впоследствии это поможет тебе почувствовать дар и убрать из него протечки, через которые ты нагнетаешь сырую ману в окружающее тебя пространство. Это первоочередная задача на данный момент». «Эмх, хорошо», — кивнул. «Ведь чувствовал их», — внезапно признался невесело Ворд. «Помнишь, когда я спросил тебя про магию? Я тогда почувствовал от тебя отток маны и едва уловимый запах мертвечины. Вот и подумал, мало ли коллега по ремеслу. Но все оказалось не так, мда. Ух ты, ничего себе, как он был близок к тому, чтобы раскрыть меня. Мог ведь и другие выводы сделать. А нет, повезло мне. Вероятно, к тому времени большая концентрация грязной маны в твоем теле уже давно оказывала отрицательное воздействие на тебя. У тебя ничего не болело в последнее время? Кожа там, мышцы или еще что-нибудь?» Вопросительно глянул в мою сторону Ворд. «Вратхи было кхчтхотопотобнейкх», — выдал я, как будто бы после раздумий. «Ну вот, как я и предполагал, приняв окончательное решение по этому вопросу, маг вернулся к уроку, но мы немного отклонились от темы. Далее были 2 часа упражнений на концентрацию и задачек с нею связанных. На все протесты Адира, по поводу того, что отряд не может настолько задерживаться, некромант невозмутимо отвечал, что это ради нашей же безопасности. Лучше бы мы его прикончили тогда, раз он такой опасный», — бросил раздраженный Адир в конце концов и отстал от Ворда. Я даже подумал, что это всерьез, но потом понял, что раздражает Адира не моя персона конкретно, а задержка с ней связанная. «Ах, ты ж, только ведь хотел похвастаться тем, как легко у меня выходит концентрироваться, и нате вам. Ну да ладно, это все-таки мой первый прокол за все 2 часа. До этого у меня на удивление легко получалось держать состояние концентрации. Правда, моих собственных заслуг в этом совсем немного. Дело в том, что в мертвом теле нет места гормонам и прочей подобной шняге, которая обычно и вызывает лишние мысли. Благодаря этому, поймав нужное состояние, можно легко и просто в нем оставаться. В общем, вор не мог нарадоваться моим успехам. И это я еще старался их преуменьшать, чтобы не вызывать у кукловода ненужных подозрений. «Интересно, очень интересно», — выдал он тогда, несмотря на все мои предосторожности, «удивительные успехи. Возможно, мы сможем ускорить наше с тобой обучение». У меня даже забрезжила тогда надежда на то, что ответом на все мои проблемы сможет стать магия, раз у меня такие способности к ней. Моим надеждам было не суждено оправдаться по нескольким причинам. Во-первых, я в своих мечтаниях забыл о практическом опыте, который не так-то просто приобрести. Во-вторых, я забыл о пожирателе. Пока я буду развиваться, он тоже не будет стоять на месте, духовно или умственно, но он будет развиваться. Далеко не факт, что я смогу изучить все необходимое, прежде чем станет поздно. Существовала и еще одна причина, самая главная, пожалуй, но о ней я узнал чуть позже. «Эй, Тисмар», — выдернула меня из размышлений Шана. «Мы, сейчас, шли довольно далеко позади всех, поэтому нас не могли услышать, всего каких-то 8 уровней, и мы избавимся от этой компании. Сможем, наконец, заняться своими делами. Хорошо ведь? Акха, прекрасно», — постарался придать голосу радости. Девушка была, похоже, неподдельно рада предстоящему освобождению от контракта, так что мне не хотелось ее расстраивать. Странно, кстати, за что она вдруг так не взлюбила Артура и его соратников? Или причина в другом? Что будем делать потом? Пойдем обратно или попробуем поработать в Нижней Бездне? — спросила она, после чего шутливым тоном уточнила: «Надеюсь, моя компания и дальше не будет тебе в тягость». Нехт, конечно, даже почувствовал на пару секунд страх, представив, что Шана уйдет. Не то, чтобы я к ней проникся нежными чувствами, какие все-таки чувства могут быть к металлической броне у зомби. Просто она единственный человек, или почти человек, которому я открылся достаточно глубоко. Когда-нибудь я даже, может быть, расскажу ей про то, что я мертвец, и про свой мир. Хотя наивно было бы полагать, что она до сих пор не в курсе специфики моего состояния. Другое дело, что никто из нас вслух об этом не говорил, а значит, этого откровения вроде бы и не существует. «Уговорил, вроде бы даже радостно», — сообщила она, — «если когда-нибудь станешь великим магом, мы сможем поискать мое прошлое и помочь тебе». На последней фразе она осеклась и заозиралась. Впрочем, как я уже говорил, мы были замыкающими, да и говорили не особо громко, так что вряд ли нас никто не мог слышать. «Дах, Верхна», — поспешил я отойти от опасной темы. «Надо же, только подумал о нашем взаимном молчании, как оно почти тут же чуть не нарушилось». Последовавшие за этим разговором пара дней были не самыми радостными в моей жизни. Все из-за одной проблемы. Дело в том, что как я не пытался почувствовать свой дар, у меня так ничего и не получалось. Подумать только, уже 2,5 уровня пролетели, а я так до сих пор и не смог почувствовать то состояние, которое вор называл единение. Некромант, совсем недавно обнадеженный результатами нашего первого урока, теперь все чаще впадал в глубокую задумчивость. К сожалению, дальше неуверенных предположений его помощь не распространялась. Я, тем временем, все чаще и чаще стал склоняться к мысли, что у меня и нет никакого дара на самом деле, что излучение, которое чувствует некромант, не более чем фон от нестандартного заклятия поднятия зомби. Ведь очевидно уже, что Арит не ограничился классическим способом и навертел много чего от себя. Может, из-за этого и копится во мне грязная мана. Наивно полагать, что у ученика, пусть даже гения, все вот так сразу будет без осечек. Тем не менее, попыток я не оставлял. Очень не хотелось, чтобы все закончилось, как в прошлый раз. Мало ли что породит второй взрыв и выживу ли я после него. Станет еще веселее, не. Тут же вклинился в мои мысли пожиратель. Он, кстати, уже не раз срывал мои попытки достигнуть дара. То внезапно закричит, то начнет нести какую-нибудь околесицу, то попытается вывести меня из себя. Так что на эту его выходку я уже не обратил внимания. Уже было хотел вернуться обратно к своим мыслям, как вдруг, будто что-то ткнуло в затылок. Стоп, собраться. Я позволяю своим мыслям течь, без моего контроля. Они сами, я их не контролирую. Пожиратель мешает достигнуть мне дара, что если я вкладываю в эту фразу не тот смысл, или только часть его, что если он блокирует меня, когда я тянусь к своему дару. Это ведь возможно. Материальное тело у нас ведь одно. Тонкие тела тоже сплетены благодаря ариту весьма плотно. Так почему бы и нет? Почему бы пожирателю не иметь возможность через нашу общность влиять на меня? Дар ведь этот, тоже скорее всего следствие зомбификации. А значит, принадлежит скорее этой твари, а не мне. Надо срочно проверить свои подозрения. Еще больше веселья. Это как? Постарался я подтолкнуть зомби к дальнейшему разглагольствованию. А-а-а-а. Голос в голове возвестил, что эта часть моего плана увенчалась успехом. Ну, например, я получу окончательный контроль над этим телом и магию заодно. Сожру тебя, в конце концов. Сосредоточить мысли. Я не думаю, как достигнуть дара. Я просто это делаю. Да ладно. Не отрываясь от дела, я еще раз подначил мертвеца. Как много раз до этого, я прикрыл глаза и потянулся вглубь себя. Аккуратно обошел разглагольствующую сущность пожирателя и двинулся дальше. Мне требовалось опуститься еще глубже. Туда, где, как сказал Ворд, сходятся все потоки энергии. Хэй, ты что делаешь, братец? Внезапно оборвал свой бред на полуслове пожиратель. Я проигнорировал его реплику. Мне нужно было еще глубже. Так не пойдет, дружок, сущность пожирателя как будто всколыхнулась. Я, тем временем, стал чувствовать что-то, похожее на сердцебиение, но не оно. И тут колебание сути мертвеца дошло до меня. Всего мгновение понадобилось мне, чтобы сделать не особо обнадеживающее открытие. Я не один желаю завладеть силой. Какая-то часть мертвеца, словно темное щупальце, уже давно тянулась в сторону средоточия дара. Двигался отросток медленно, но в отличие от меня он был уже почти на пороге цели. Ему, по моим ощущениям, оставались считанные мгновения до соединения. Мое же я невыносимо отставала. Ну, мой брательник. Прощай, мы недолго были знакомы, в словах пожирателя сквозило торжество. К черту, концентрацию. Я хочу достигнуть средоточия раньше, чем им завладеет эта тварь. Сейчас нельзя медлить. Подумал я и всеми фибрами души возжелал ускориться. И это действительно произошло. Даже больше. Я не просто ускорился, мое сознание совершило невероятный скачок. Мгновение и я уже прямо перед стенкой дара. Прежде, чем я успел это понять, меня на полной скорости впечатало прямо в нее. Сзади к дару тянулось темное щупальце, но я его уже чувствовал. Для меня мир померк. Глава 9. Пробуждение принесло мне крайне паршивые ощущения. Такое чувство, что мои мозги запихали в мясорубку, хорошенько провертели там, а потом вложили полученную бесформенную массу обратно в голову. Веки, впрочем, как остальное тело, слушались с трудом. Правую руку сотрясала судорога. Левая вообще не реагировала ни на какие команды. Лишь только ноги слегка подрыгивались, когда их господин и повелитель пытался ими пошевелить. Да еще и какой-то белый шум в мозгах, который никак не давал мне толком ими поработать. Просыпаться в таком состоянии для меня в последнее время стало входить в привычку. Какими чудесными все-таки были те времена, когда мне такие ощущения и не снились. В который раз жалею о своем чрезмерном любопытстве. Впрочем, сейчас, неплохо бы вспомнить, что повлекло за собой подобный спектр ощущений. И вот с этим как раз имелись проблемы. Предшествовавшие события, как я ни напрягался, никак не хотели всплывать в памяти. Вместо них сознание услужливо подкидывало вереницу каких-то бессвязных и крайне размытых кошмаров. В них я то ли падал куда-то, то ли бежал от кого-то. Может быть, даже все вместе, никак не сосредоточиться. «Молодой человек, что же вы делаете?» Обеспокоенно и в то же время недовольно укорил меня голос некроманта. Его источник находился справа, поэтому с трудом повернув голову в ту сторону, я сумел чуть-чуть приоткрыть непослушные веки. Обзор, конечно, не особо широк, но некроманта я углядеть все-таки смог. Вор, присев на корточки рядом со мной, усиленно высматривал, что в моей физиономии. И взгляд у него был такой странный-странный. Из-за плеча широкой мантии некроманта выглядывало лицо Артура. Я даже не берусь сказать, чего на нем было больше. Обеспокоенности или откровенного раздражения. Видно, он уже успел трижды пожалеть, что вступился за меня тогда в таверне. Разглядеть, что там дальше, не удавалось из-за паршивого обзора. Но по еле слышному гулу голосов, могу сделать вывод, что вся остальная команда занята своими делами. Переполоха, по крайней мере, вокруг не слышится. Легкое прикосновение к левой руке заставило меня со скрипом заставить свою голову повернуться в ту сторону. С другой стороны от моего бесчувственного тела обнаружилась Шана в компании с Сеном. Моей руки она коснулась как бы ненароком, так что некроман с Артуром не обратили на это внимания. Зеленые огоньки, служащие девушке глазами, как-то странно мигали и переливались. Это зрелище для моего тормозящего мозга казалось завораживающим. Я бы, наверное, долго пялился на то, как перетекает один оттенок зеленого в другой, но тут девушка внезапно отвернулась. Тут я наконец обратил внимание на паучонка. Так же зачарованно, как я мгновением раньше смотрел Шане в глаза, он смотрел на меня. Его хелицеры что-то задумчиво пожевывали. Засмотревшись на их плавное движение, я, кажется, опять выпал из реальности. «И чего им всем надо?» – промелькнула ленивая мысль в голове. «Ну уж точно, не просто посмотреть на твою уродливую харю», – непонятный шум внезапно трансформировался в голос пожирателя. Внимание на его реплику я не обратил никакого. Меня всецело занимало созерцание движения псевдочелюстей арахнида. Я даже начал видеть в этом какую-то систему, как вдруг поток моего сознания безжалостно оборвали. «Он в порядке», — иронично сообщил Ворд, двумя руками аккуратно отворачивая мою голову в сторону от хелицеров. «Как-то не похоже. Он точно в порядке», — скептически протянул Артур в ответ. «Совершенно точно», — невозмутимо подтвердил кукловод, — «думаю, минут через пять он должен прийти в себя окончательно». «Хорошо, тогда я начну готовить отряд к выходу», — облегченно выдохнул попаданец. «Мы и так слишком здесь задержались». «Молодой человек», — проникновенно обратился Ворд, дождавшись того момента, когда я с нехотя встречусь с ним взглядом, он продолжил: «Почему вы так усиленно торопитесь на тот свет? Делаете буквально все, лишь бы побыстрее отправиться на встречу с первосилами». Ответом некроманту послужил прямой бараний взгляд с моей стороны. «Не понимаете». Догадавшись о назначении этого мимического кульбита, участливо поинтересовался он: «Про концентрацию забыли. Сколько раз я вам говорил про нее? 10, 20. Всерьез задумавшись над этим вопросом, я пришел в себя от резкого щелчка пальцами. «Вернитесь к нам, мой друг, сейчас не время спать», — с трудом сдерживая улыбку, провозгласил некромант. «Давайте, давайте, приходите в себя побыстрее». «Шишнатхать», — неожиданно выдали мои губы ответ на последний вопрос. Видно, это было связано с тем, что мое сознание шаг за шагом начало следовать совету чародея. Пока до вменяемости было далеко, но более-менее соображать мозги стали. «Да они у тебя никогда и не работали, успокойся», — посоветовал мне голос в голове. Неожиданно эта реплика вызвала у меня приступ глухой сконцентрированной ненависти. Усилием воли я смог удержать себя от не знаю чего. «Что?» Тем временем некромант попытался осмыслить мой ответ. Правда, он быстро пришел в себя и продолжил поучительным тоном: «Да, 16. Неужели вы думаете, я просто так постоянно повторял вам о важности концентрации в открытии дара? Слегка пристыженный, но еще не отошедший разум, решил оставить эту реплику без ответа. Правильно, молчи и не вякай, дуболом. Не упустил случая поглумиться надомный пожиратель. Ярость, закипевшая во мне, потребовала выхода, и я его ей предоставил. Заткни пасть, падаль, мрачно выплюнул я. В то же мгновение, по сознанию будто ветер пролетел, оно стало чистым и собранным. Даже тело, казалось, перестало артачиться. Нет, я, конечно, не вскочил сразу же с пола, но на то, чтобы мои глаза смогли нормально открыться, а руки перестали творить, что им вздумается, этого озарения вполне хватило. Мысленно я прямо излучал недоумение. Вместо угрозы со стороны пожирателя в ответ на мою реплику, в сознании царила тишина и спокойствие. Я даже на некоторое время поверил в то, что он исчез окончательно. Впрочем, взглянув в ту часть сознания, где он обитал, я с сожалением должен был констатировать, что ошибся. Темное нечто, выполняющее обязанности души мертвеца, было там же, где и всегда. Разве что оно съежилось. Это что, получается, я теперь могу влиять на пожирателя? Возникла в голове мысль. В такое было трудно поверить сразу. Помог пожиратель. Тишина в моей голове стала для меня самым достоверным ответом. Как вы могли забыть о том, что именно концентрация важна при открытии своего дара? Ведь именно из-за отсутствия должной концентрации, большинство юных адептов в былые времена распрощалось со своим разумом и даже жизнью. Нотации Варта опять вернули меня к реальности. Нельзя, ни в коем случае, нельзя соприкасаться с даром в состоянии, отличном от полного контроля. Мне оставалось только согласно кивнуть, вжимая голову в плечи, хотя в душе все буквально пело. Не успел я толком осознать угрозу пожирателя, как она испарилась в яко дым на ветру. Тисмар, ты, пожалуй, худший из всех учеников, которых я когда-либо брался обучать. Слава первосилам, мне тебя не придется долго терпеть, раздосадованно продолжил вор тем временем меня чехвостить. Я уже было приготовился к длительной головомойке, как вдруг он, резко сменив тон, закончил: тем не менее, не могу тебя не поздравить с раскрытием дара. Теперь ты не просто одаренный. Свой первый шаг в изучении искусства ты сделал. Сказав это, некромант поднялся на ноги и покинул мое общество. Поздравляю, произнесла Шантири, легонько сжав мою руку, стоило только во рту отойти подальше. И тут же девушка, вдруг сменив тон, добавила: ты не мог бы в следующий раз совершать прорывы в постижении своего дара менее безбашенно. Глядя на то, как требовательно мигают огоньки глаз девушки, я не нашел в себе силы отказать. По привычке кивнул. Пообещай мне, потребовала вдруг более весомых доказательств Шантири. Я даже слегка удивился подобному поведению с ее стороны, но отказывать не стал. Тем более, что настроение после исчезновения докучливого мертвеца из моих мыслей у меня было преотличным. Обещаю, гх. Постарался я как можно более членораздельно произнести одно единственное слово. Тут же решил выяснить, что происходило, пока я был в отключке, что каха произошло, да или после того, как ты вырубился. Сразу же ухватив суть вопроса, поинтересовалась девушка. Пакхле, действительно, зачем мне знать то, что я и так помню? Ты тогда присел на свою подстилку и привалился к стене, начала девушка меня просвещать, поэтому то, что ты без сознания заметили далеко не сразу, все-таки сказалась специфика твоего обычного поведения. Понятное дело, когда я в задумчивом состоянии, меня с трудом можно отличить от настоящего мертвеца, в смысле того, который прилично себе лежит в могилке, а не шатается в поисках свежего мясца. Первое твое странное поведение отметила я. Ты тогда еще два раза не отозвался, когда тебя окликнули, продолжала тем временем Шантири, после чего неуверенно обтекла опасную тему. Вот после того, как ты второй раз не ответил к тебе и подошел Арктур, Потом он позвал Варта, и тот сразу же принялся что-то колдовать. «Ну, а дальше ты очнулся. Сколько я пфыл без соснанкхея?» Задал я тут же животрепещущий вопрос. «Три четверти часа примерно», прикинув что-то, сообщила мне девушка. «Не так уж мало и в то же время не особо долго. И что со мной происходило все это время?» Понятное дело, дар активировался, но чем занималось сознание? Некое чувство подсказывает мне, что оно в это время не бездействовало. Эти кошмары воспоминания к тому же. Подозрительно это все. Ты точно в порядке? Резко вернул меня к реальности голос Артура. Я даже и не понял, когда он успел подкрасться к нам с девушкой. Тха, сверившись со своими ощущениями, начал я приподниматься. Отлично, тогда выдвигаемся, обрадованно сообщил мне попаданец. За его спиной я углядел собранный лагерь и готовых к дальнейшему переходу приключенцев. Мы с Шантири тут же направились к своим вещам. Собираться нам всего ничего. Буквально подвязать пару веревок, да взвалить себе на спины свои пожитки. Вскоре мы всем отрядом двинулись дальше. В пути, когда это позволяла окружающая обстановка, ко мне подходил некромант и интересовался самочувствием. Уже не помню, в какой раз, получив от меня ответ «хорошо», он наконец успокоился и больше в тот день ко мне не подходил. Следующее утро наш отряд встречал уже на 24 уровне. С некоторых пор мой разум всецело занимала магия и все с ней связанное, поэтому пройденные за это время уровни так и не отложились чем-то особенным в моей памяти. 24-й ничем примечательным от своего собрата, 22-го не отличался. Та же непонятная смена эпохи стилей в отделке. Судя по всему, переступив границу 22-го уровня, мы перешли в совершенно иную бездну. Но чем она отличается, кроме отделки от своей верхней товарки, нам только предстоит узнать. Как ни странно, но все предыдущие наши с Шаной походы на такую глубину проходили по совершенно иным маршрутам. Туристы, единственные, кто хотел спуститься на такую глубину, всегда настаивали на собственном маршруте, весьма отдаленным от основных искательских тропинок. Чаще всего подобные маршруты заканчивались в местах, подобных подземному гроту, от которого мне достался Сен, с почти аналогичным ему уровнем опасности. Неудивительно, что путешествовать в обратную сторону нашему отряду приходилось куда быстрее, чем вперед, частенько даже с заказчиком на плече. Слишком уж часто туристами оказывались всякие почтенные старцы, на закате жизни решившие поискать острых ощущений.